Когда 23-го вечером Сталин увидел большое красное кольцо внутреннего обода окружения, которое составляли 68-я, 64-я и 57-я армии Сталинградского фронта, 21-я армия Юго-Западного фронта и 65-я, 24-я и 66-я армии Донского фронта, то испытал сложные чувства радости и тревоги. Радость, наконец, свершилась. И где? Под Сталинградом. Разве это не символично? Он еще не знал точно численности окруженных немецких войск. Их, кажется, более 330 тысяч человек. Но понимал, что если доведут дело до конца, то это будет началом великого перелома. И тревога. Глядя на внешний фронт окружения, Сталин чувствовал, что немецкое командование сделает все, чтобы выручить 22 окруженные дивизии 6-й и 4-й армии Вермахта. Он не забывал, как, завершив окружение под Демянском, мы так и не смогли уничтожить гитлеровскую группировку в кольце. Да и здесь, как выяснилось потом, уничтожить окруженную группировку оказалось сложнее, чем ожидалось. Создание прочного внешнего фронта было делом более простым. К концу декабря противник, начавший деблокировать окруженные немецкие войска в Сталинграде, был отброшен на 200-250 километров на запад. Стратегическая инициатива в конце 1942 года оказалась в руках Красной армии, а с армией Паулюса пришлось серьезно повозиться. Среди документов, которые ежедневно докладывали Сталину, однажды оказался перевод приказа Паулюса, адресованный окруженным войскам. Приказ по армии — довести до сведения вплоть до рот. За последнее время русские неоднократно пытались вступить в переговоры с армией или подчиненными ей частями. Их цель вполне ясна. Путем обещаний в ходе переговоров о сдаче надломить нашу волю к сопротивлению. Мы все знаем, что нам грозит, если армия прекратит сопротивление. Большинство из нас ждет верная смерть либо от вражеской пули, либо от голода и страданий в позорном сибирском плену. Одно точно. Кто сдается в плен, тот никогда больше не увидит своих близких. У нас есть только один выход — бороться до последнего патрона, несмотря на усиливающийся голод и холод. Поэтому всякие попытки ввести переговоры следует отклонять, оставлять без ответа, а парламентеров прогонять огнем. В остальном мы будем твердо надеяться на избавление, которое находится уже на пути к нам. Паулюс, генерал-полковник, 24 декабря 1942 года. Сталин, отложив в сторону приказ Паулюса, возможно, подумал вот на таких генералах, офицерах и солдатах основываются гитлеровские планы. В безнадежном положении, но сражаются и как. Однажды Жуков уже после победы под Москвой рассказывал Верховному о нескольких допросах пленных, которые он сам лично провел осенью 41-го. Тогда они поразили его своей самоуверенностью, убежденностью в правоте Гитлера. Особенно силен нацистский дух был у молодых солдат и офицеров, у летчиков и танкистов. Но при этом нужно отдать должное, говорил Жуков, выучке, организованности, дисциплинированности, упорству немецкого солдата. Огромное значение для них имело то обстоятельство, что у них за плечами были многочисленные победы почти над всей Европой, их слепая уверенность в своем расовом национальном превосходстве, внушенная геббельсовской пропагандой. Романтизированная история предков, шовинистический дурман, целая система духовного оболванивания с иерархией фюрзов, слепая вера в особое арийское предназначение делали человека в мышиной форме фанатичным исполнителем чужой воли. Гитлер любил повторять слова Ницше: «Пусть вашей доблестью будет послушание». «Для хорошего воина ты должен» звучит приятнее, чем «я хочу». И все, что вам дорого, должно быть сперва вам приказано. Сначала так говорил лишь один Гитлер и его бонзы. Вскоре эти слова стала повторять почти вся нация, марширующая навстречу войне. Это было фанатичное опьянение ложной идеей.